Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желают программы «Серебряные нити». И, конечно, как всегда, доброй ночи желаю вам я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. В программе «Серебряные нити» у нас с вами цикл загадочных возрастов или загадочных периодов человеческой жизни. Еще на Древнем Востоке, не привязывая этот цикл к планетам, мыслители разделили человеческую жизнь на циклы примерно по 7 лет. Говорили они о восходящем периоде человеческой жизни и нисходящем или встречном. Мы с вами разговаривали о разных жизненных периодах и договорились, уж простите меня, до возраста в 21 год. И вот о возрасте первой зрелости, о периоде человеческой жизни с 21 года до 28 лет, мне и хочется сегодня с вами поговорить. Ну, многое в детстве мы не помним. А вот этот возраст хорошо помнится нам всем. Это возраст, в котором, как известно, человек уже вполне по закону может отвечать за свои поступки. И мы говорим, что он становится полноправным членом общества. Но вот что здесь самое главное? Какой кризис мы преодолеваем? Что нужно, чтобы стать вот этим самым, в кавычках, полноправным членом общества? Вопрос, между прочим, не такой простой, какой он кажется на первый взгляд. Хотя все мы, как взрослые люди, родом оттуда, из возраста 21-28 лет. Что вы думаете о том, что главное в этом возрасте? Что с вами было в этом возрасте? Что должен понять человек в этом возрасте? И можно ли, как всегда, об этом поговорить за 45 минут? Вот тема сегодняшнего прямого эфира. Что самое главное в возрасте от 21 до 28 в этом первом возрасте зрелости? Вот мой вопрос к вам. И, конечно, хочется послушать не столько меня, сколько друг друга. Что думаете вы? Что самое главное для человека в этом возрасте? Как всегда, у нас с вами музыкальные паузы. Один из лучших музыкантов, которые играли на духовых инструментах, Рональд Кёрк, сегодня будет играть для нас. И он будет играть музыку, которую он написал и исполнил как раз в возрасте 26 лет. Он тогда был могучим духовиком, и поэтому сегодня он будет играть вам на трех саксофонах одновременно. Периодически у него во рту будет появляться еще и четвертый инструмент. Мне почему-то показалось, что музыка, сыгранная Кёрком, он пытался выразить свой возраст и свое состояние души, очень символично и передает наше состояние в этом возрасте. Итак, сегодня мы слушаем, как принято в этом цикле программ, музыку без слов. Слушаем замечательного джазового музыканта Рональда Кёрка. We'll be right back. Антон. Антон дозвонился нам из Ульяновска, поэтому пропустим его вперед. Антон. Я хотел бы сказать то, что как бы возраст сам не имеет практически никакого значения в целях человека. То есть, по моему мнению, все зависит от того, ну, в какие внешние факторы воздействовали на, допустим, принятие решения каких-то создать семью в данном возрасте, или наоборот, отказаться от всего и уйти в монастырь. Бывают такие случаи. То есть, как бы, ну, в основном, конечно, в данном возрасте люди уже готовы создать семью. Вот, ну, среднестатистические такие, ну, среднестатистический человек. Вот, ну, в основном... А он бывает, Антон, этот среднестатистический человек? Что-что? А он бывает, этот среднестатистический человек? Ну, как? Ну, большинство людей, которых я знаю в этом возрасте, вот они как бы уже создают семьи. Вот им как бы... Хочется уже пустить корни. То есть это возраст создания семьи? Ну, я считаю, да, в принципе. Главное в нем? Ну, да. Уже начинаешь как бы задумываться. Я не знаю, но, может быть, я не прав. Вот поколение новое, оно как бы быстрее созревает. Может быть, вот тот период, который трудно достался многим людям, вот которые сейчас вот находятся в возрасте где-то от 21 до 25 лет, заставил быстро повзрослеть. А что трудного в этом периоде? Ну, я имею в виду период жизни. Вот трудности в финансовом плане, перемены. Ну, государство, опять же, нестабильное было. Вот и приходилось многим приспосабливаться к жизни. То есть, почему? Самим, независимо от родителей. То есть, а разве у других не так? В общем, ну, принято считать, что это тот самый возраст, Антон, да? В котором мы в любом случае должны начать как-то жить отдельно, независимо от родителей. По крайней мере, жизнь наша становится в любом случае независимой от них. И большая часть нормальных родителей, какой бы гиперопекой над нами они ни страдали, втайне хотят, чтобы мы начали самостоятельную жизнь. Они прямо так и говорят: тебе пора начинать самостоятельную жизнь. Почему ты не вышла замуж? Почему ты до сих пор не женат? Или, например, почему ты не работаешь? Сколько можно учиться? Ну, еще один институт, еще один институт. Вперед! Но тут опять же вопрос состоит в том, как родитель обрубает пуповину резко, либо плавно. Ну, многие не хотят травмировать просто своих детей, выпуская их в свободное плавание, я так считаю. Ну вот мы принципиально говорим не о родителях, а о том, что, ну, главное в этом возрасте. Так ведь вот. На самом деле, вот если вы задумаетесь, вы поймете, что возраст все-таки важен, потому что... Вот все равно вы исходите из того, что это возраст отрыва. Да? Да. Ну вот человек после 28 целиком зависимый от папы и мамы, ну если он, конечно, здоров, и если он, как вы говорите, среднестатистический, это по меньшей мере странно. Ну, совместная жизнь в наших условиях социальных, там, квартирный вопрос, все так же испортил их. Я имею в виду, да, это, я сейчас не про это. Я сейчас про некую финансовую и, если хотите, мыслительную независимость. Правда? Ну да, конечно, правильно. Просто я, видимо, неправильно выразился. Дело в том, что как бы то, что родители как бы пододвигали человека к самостоятельной жизни. Вот вопрос в чем. И насколько он готов. выйти. Опять. Ну вот были у человека... Ну не родители, я имею в виду вообще внешний фактор. Были у родителей... Вот на самом деле, посмотрите, были у человека жуткие, безобразные, невероятно любящие его родители, которые над ним как вот... рвиться над орленком, да, как бы вот только чтобы не выпал из гнезда, не дай бог, любили по-всячески. И все равно приходит некая грань, и они уже в той же любви начинают говорить, а пошел бы ты, Вася, поработал бы, что ли, или вот как бы женился бы, или замуж бы вышел, детей бы своих. Знаете, Вася говорит, я не хочу. Нет, это уже дело Васи. Я сейчас вот опять, я обсуждаю как раз то, что все равно, да, вот все равно необходимо куда-то вылететь. Спасибо вам большое, Антон. Я знаю, что у нас еще есть радиослушательница, но все-таки сначала хотел бы послушать одну замечательную запись, которую мы сделали на автоответчике до начала эфира. Может быть, она нам что-нибудь подскажет. Добрый час, уважаемый Александр и недремлющие любознательные. Я о возрасте от 21 до 28. В подростковом и юношеском возрасте периодически вдруг у меня всплывала мысль. Я знаю, что умру в 25 лет. Страха смерти не было. Возникали вопросы, что это, почему, зачем. Было ощущение обязательного конца чего-то, обрыва, и после ничего. Мысль была лаконичной, спокойной, уверенной. Сейчас я знаю, что в 25 лет завершился период формирования моей физиологии, психики, фундаментального мировоззрения. То есть теперь на вопрос, сколько мне лет, ответ один – 25. Сколько лет моему телу? Много. И много больше, чем 25. Все другие годы после 25 – это процесс накопления житейских, специальных и просто интересных для меня каких-то информаций в моем личном биологическом компьютере. И его аналитическая работа. То есть творческий процесс преобразования меня из того, что подарила мне природа, в то, чего она от меня ждет, ради чего она меня создала. Думаю, что уже само осознание этого позволяет мне надеяться, что я на правильном пути и смогу хоть в какой-то степени оправдать, точнее приблизиться к тому, что есть промысел Божий в моем бытие и житии. С уважением и благодарностью, Людмила Воронеж. Вот смотрите, Людмила затронула еще одну, на мой взгляд, необыкновенно важную тему. Нам всегда 25. И это чувство очень многим хорошо знакомо, но как бы не выражено, не сформулировано в словах. Но правда, вот наша радиослушательница из Москвы, Ирина Ивановна, по-моему, тоже с этим согласна. Ирина Ивановна, вы здесь с нами? Да. Доброй ночи. Доброй ночи. Говорите чуть-чуть погромче, плохо слышно вас. Вы знаете что, вот мне когда было, когда я пребывала в таком возрасте, вот 21 там и до 28 лет, вы знаете, я сама себя обеспечивала. Хотя родители мне очень помогали, очень, ничего не могу сказать. И отец, и мать, все. Ну, вы знаете, я тоже все делала. Вот. И вы знаете что, вот у меня как бы в жизни вот не было такого стержня. Вы знаете, стержня какого? Мне хотелось веселиться, где-то как-то гулять. Понимаете что? Я порхала как бабочка, буквально. Вот. У меня не сложилась жизнь. Семьи у меня нету, детей нету. Ну, это уже как бы второй вопрос, правильно же? Не знаю, не знаю. Вот. Но сейчас вот мне в данный момент 43 года. Но я себя ощущаю, знаете, лет на 28. Когда мне очень-очень плохо, совсем плохо. Где-то на 33. Вы, как Людмила из Воронежа, в общем, из этого возраста не вышли. И считаете, что все люди из него не выходят? Нет, я считаю, что выходят, потому что мои ровесники, вот мы такие старые, мы уже не можем ничего. А у меня вот, вы знаете что, я даже не могу поверить, что мне в этом году 44 года исполняется. Вы знаете, я думаю, что большинство людей, я себя знаю, да, поэтому я думаю, что большинство людей в нашем возрасте, там, 44-46, они говорят, мы такие старые, и вообще все у нас позади, ровно для того, чтобы от кого-нибудь чуть-чуть помоложе, ну, например, 40-летнего, услышать что-нибудь типа, да брось ты, что ты глупости говоришь, ты еще так хорошо выглядишь, а с другими, никакой с другой целью это вслух, как правило, люди не произносят. То есть на комплименты мы нарываемся, когда об этом говорим. Но все-таки, вот тут очень важная вещь есть, Ирина. Вы говорите, вы понаделали ошибок. Да. А вы можете сформулировать главную? Главную ошибку? Угу. Вот что произошло с вами? Вы знаете, что я себе семью не создала. А были возможности? Я как одинокая ласточка. А были возможности создать семью? Были полно. Полно. А почему не стала создавать семью? Ну, вы знаете, как тогда, сказать. Сейчас это второй сложный вопрос. Я сейчас это осознаю. Но почему тогда не смогла? Или не захотела? Не знаю даже, не могу понять почему, не знаю. Столько женихов ко мне схватывалось, вы даже себе не представляете. Ну почему же? Понял, спасибо большое, Ирина Ивановна. Доброй ночи, Мария. Здравствуйте. Мы вас слушаем. А вы знаете, вот после предыдущих ораторов мне очень трудно как бы вступить в беседу, потому что столько противоречивых мнений. Мне кажется, что в данном возрасте, которое заявлено в передаче, должно прийти осознание ответственности за свои поступки. Ну, такой версии еще, по-моему, не звучало. А что такое осознание ответственности за свои поступки? Вот, ну, нет, в общем, это понятно. Да, мы что-то делаем, мы за это потом отвечаем. Ну, уж нарожали детей, то вот уж никуда не денешься. Как бы... Женились, вышли замуж, ну, так или иначе, но все равно приходится за эти поступки отвечать. Получили то образование, а не другое. Прожинаем плоды, да? Но все-таки так будет и в других возрастах. Имеем мы возможность сегодня, да и вчера тоже, в 35 лет закончить институт. Да полную, пожалуйста. Имеем мы с вами возможность там, я не знаю, быть врачом, а пойти работать продавцом или менеджером. Да сколько хотите, если знакомые есть, радостно возьмут. Имеем мы возможности, не знаю, начать книги писать, картины рисовать. Да полную. Вот... Даже если ты ошибся, да, вот у тебя вся душа внутри звала писать картины, а ты стал главным бухгалтером, то на самом деле ничего абсолютно не потеряно. Ну, ничего не потеряно. Вот 35-40 есть великие художники, да, которые начали рисовать за 50. Ну, знаменитый Анри Руссо, таможенник, например, да, вот как бы известнейший случай. Был таможенник, стал художник. Про бухгалтера Поля Гогена я вообще не говорю. Дело не в деталях жизни, а дело в том, что эти возможности, они и дальше не уйдут. Они никогда вообще до самой смерти никуда не уйдут, эти возможности. Это мы их можем у себя отнять или выключить. А вот что такое принять на себя ответственность? Как вы думаете? Вот мы дальше все. Вот как вот нам сказали родители, ты взрослый, ты сам за себя отвечаешь. Это столько раз звучит. Нет, я, ну, может быть, даже хочу не столько более точно, сколько, может быть, немножко другие аспекты этого слова. Как вы думаете, Мария? Я считаю, да, потому что возможности всегда у людей абсолютно разные, и никогда не поздно что-то начать и что-то закончить. Единственное, что человек должен осознавать то, за что он ответственен в этой жизни, и то, что он может сделать, и чего он не может сделать. Понял. Спасибо большое. Спасибо, Мария. Ну, давайте немножечко вместе подумаем о чем-нибудь высоком. Мистические сны. По-прежнему Рональд Кёрк играет на трех саксофонах одновременно. Все-таки самое главное в возрасте первой зрелости, 21-28. Доброй ночи, Любовь Дмитриевна. Да. Мы слушаем вас. Александр Геннадьевич. Ярко, вы, конечно, от 20 до 28 говорите, а мне 75. Ну, так это как раз три раза, в общем. Так вот я вам хочу сказать, что старости нет. Есть болячки, которые надо, конечно, ну, всех по-разному они скручивают. Но у меня такой же букет, как понимаете, с возрастом. Но надо как-то, вы знаете, ну не обращать внимания, стараться себя. У меня желание вот одеться, понимаете, выйти, показаться людям для того, чтобы могли смотреть на меня и радоваться. И говорить, что ах, возраст... Любовь Дмитриевна, вы не волнуйтесь. И я до не... этого возраста, как бы мы с вами вот так двигаясь по 7 лет, мы дойдем. Да, идем обязательно. Вот, я вам и я вообще рад тому, что вы прибавляете нам всем оптимизма. Но что сделать в возрасте 21-28? А сказать, то, что сделать от одного, вот от 20 до 28, конечно, надо получить образование. Постараться получить специальность. И тогда задуматься заводить семью. Я, кстати говоря, семью завела в 33 и родила двойню. Ну и как? Вот, и мне сейчас одному 41, нормально, и внук есть, и маленький внук. То есть, в общем, вы семью завели в возрасте более позднем? Да, в 30. И ничуть об этом не жалеете, правда? Не жалею, нет. Значит, не обязательно ее заводить в 21-28. Ну, а что обязательно сделать? Вот я хочу сказать, спешить не надо. А что нужно сделать обязательно? Надо обязательно встать на ноги, по возможности. Ну, и мы себя сформировать в жизни. Иногда на тонких ножках, ну, в общем, как бы пытаемся стоять. Да, все да, зависит да, от... Да, да, да. У меня даже горе произошло большое. 30 лет мне сына убили. И я здесь тоже нашлась. Я считала, я бы как бы его словами сказала: мама, не плачь, а жить надо. Вы понимаете, что жить надо, потому что нужно второму сыну, внуке, внукам. Понимаете? Детей рожать надо много. Спасибо, спасибо вам большое, Любовь Дмитриевна, за ваш оптимизм. И, пожалуйста, когда мы перейдем к возрастам чуть-чуть постарше, вы уж к нам присоединяйтесь, хорошо? Доброй ночи, Алексей. Доброй ночи. Вы знаете, я вот хотел сказать такую мысль, что мне кажется, в этом возрасте человек, самое главное, должен осознать, что он должен что-то делать, что как бы если он не будет ничего делать, то ничего с ним происходить не будет. То есть раньше за него все делали, там школа делала, родители делали, он был как бы на автопилоте, получается, его вели по жизни. Вот. А в этом возрасте его уже отпускают, и он зависит только от самого себя, как бы вот, ну, по большому счету. То есть он отвечает на самом деле в первую очередь перед самим собой, да, больше, чем, жизнь, как бы, отвечает, больше, чем перед кем-либо еще, потому что здесь формируется ядро. Да, то самое ядро, которое мы дальше потащим за собой всю жизнь. Уж простите меня за такую грубую метафору. Мы в этом возрасте накапливаем некий строительный материал, который именно в эти годы в первую очередь по крупицам и собирается. Да, если мы получаем в нормальном для этого возрасте высшее образование, то как раз последние курсы, которые будут после 21 года, как правило, и посвящены самой специальности, да? Да, ну в этом возрасте могут быть возможности какого-то дополнительного заработка. Я, например, ездил в эти годы, вот подрабатывал в Эстонию, пробовал там как-то, ну, как бы и самостоятельность, и любое, и ответственность, как бы, бывает. Вот Рональд Кирк, которого, ой, извините, Кёрк, он правильно произносится, который, я привык его Кирк произносить, которого мы слушаем в музыкальных паузах, он на самом деле ведь не случайно, я это ставлю, да, он не случайно играл на трех саксофонах одновременно. Как раз в этом возрасте человек очень часто, во-первых, у него есть силы, а во-вторых, ему этого и хочется. Он пытается делать много дел одновременно, да? Кстати говоря, на этот же возраст приходится и пик создания семей, но и пик разводов тоже. Очень хочется попробовать разного, создать какой-то неведомый звук, вот как Рональд Кёрк это делает, да, играя на разных инструментах. И он в Эстонию съездить, и туда, и сюда. Все это так или иначе связано с тем, что это возраст, это одна из главных его особенностей, накопления жизненного материала. Потому что человек дальше посмотрит, как распоряжаться этим жизненным материалом, чего в него вносить, чего из него дальше строить. Но вот то, что он накопит в эти годы, большего накопления у него потом уже не произойдет. Недаром мы всегда будем чувствовать себя, ну, большинство из нас, примерно где-то в этом возрасте, и никак не хотеть стареть, потому что большинство образного материала, информационного материала, который потом будет всю жизнь обрабатываться и меняться, и я не говорю, что он не будет больше накапливаться, не, он будет накапливаться, но вот то ядро, которое так замечательно наши дамы, звонившие, говорили, и потом и будет восприниматься как я, а сколько мне лет? 25, 26, 27, 28, ну, может быть, максимум 29, ну, минимум 20-21, потому что очень мало кому, кого спросишь о его внутреннем возрасте, и человек ответит: мне 18. Нет, как правило, люди действительно свой внутренний возраст до самой старости ощущают вот в этот промежуток, в эту загадочную семилетку, в 21-28. Хотел спросить вас, а вот инфантилизм, это ведь, наверное, тоже вот как бы в этом возрасте переключение, как бы человек продолжает как бы в сторону инфантилизма, да, или становится взрослым, тоже, наверное, происходит, или как? Не знаю. Дело в том, что вообще-то нет. Потому что если мы считаем, говорим о некой инфантильной личности, то эта инфантильная личность, она как раз никак и не может перешагнуть порог в 21 год и оказаться вот этим загадочным полноправным членом общества. Вот в чем дело. То есть он остается моложе. Хотя, может быть, сам себе в этом не признается, но мы это видим, да, по его зависимой позиции, по его постоянному желанию прятаться от жизни, по его постоянному желанию опеки, например. Как бы ведь вот эта ранняя зрелость, 21-28, ну да, ответственность. Да, семья. Все это возможно. Хотя и по большей части человеком-то так не чувствуется. Вы вспомните себя в 21-28. Что было самое главное? Да, в общем, из чувств для меня, например. Свобода, конечно. Выбираю, кого хочу. Вот эту женщину хочу, выбираю. Делаю, что хочу. Сам являюсь хозяином своей судьбы. Хочу, делаю глупости. Хочу, беру себя в руки. Хочу, развожусь. Надо мной вдруг исчезают некие инстанции. Я ни перед кем не должен больше отчитываться. Разве нет? Вот как бы это некий момент, когда ты вдруг перестаешь накапливать информацию для своего ядра, в которую в тебя вкладывали, впихивали огромное количество других слов, синонимов. Семья, школа, институт. Все. Все. Тут ты вдруг становишься властителем этой информации. Но все-таки, что ж оно такое? Вот этот самый полноправный член общества. Спасибо, спасибо, Алексей. Доброй ночи, Юрий. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Ну, за исключением последнего автора, звонящего. Автора. Все говорили о том, что должен сделать человек в этом возрасте. Или о внешнем, какие события происходят. Угу. Я хочу сказать, что вот, например, мировоззрение в основном сложилось именно к 21 году. Вот. В 21 год произошло где-то вот в этот период, что появляется уверенность какая-то в себе, спокойствие, уравновешенность. Уравновешенность больше. Вот. Счастливый. Уверенность в себе появилась и не прошла. Уверенность как-то в завтрашнем дне. Блондинка в соседнем окне. До этого ты не думал. А после 28 лет как-то в завтрашний день смотришь уже немножко, думаешь, что-то может произойти. Ну, то есть, вы и говорите о том самом чувстве свободы, которое я сейчас пытался живо писать. Ага. Свобода, это да. Что ты имеешь право на свободу, на эту свободу действий тоже. Где-то вот в таком плане. Все понял. Спасибо большое, Юрий. Ну что ж, что я хочу сказать. Вот Евгений из Самары нам дозвонился. Евгений, доброй ночи. Вам последнее слово. Добрый вечер. Я хотел бы сказать, что для меня этот возраст в первую очередь это возраст душевных терзаний, душевных метаний, поиска себя в этом многообразном мире. И мне кажется, что этот возраст просто самый важный возраст жизни человека. Какой главный? Я готов с вами согласиться, хотя с единственной поправкой, в каком возрасте мы с вами не живем, он и есть самый важный возраст в жизни человека, но в некотором смысле в нем действительно формируется тот образ «я», который мы дальше понесем по жизни. И все-таки, вот о многом мы говорили, но почему-то сегодня, ну так, наверное, звезды встали. Вот ни один человек не говорит слово «душа», «духовность». Какой самый главный выбор мы с вами делаем в этом возрасте? Вот эти метания, они ради чего? Они зачем? Ну, это выбор между душой и телом. Между душой и телом. Если упрощенно, то я бы так сказал. Между душой тонкой. Между желаниями души, желаниями тела. И грубой материи. Попытка гармонизации этого. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Вот что я хочу сказать. Возможно, я не прав. Однако меня все время гипнотизируют какие-нибудь слова, и в этом возрасте это слова полноправный член общества. Многие, как бы наши радиослушатели, намекали на это, но почему-то не хотели договорить. В возрасте 21-28 лет с нами перестает церемониться общество. Школа – это некое тепличное заведение, институт тоже. Они живут по своим законам, мы имеем право, если мы, конечно, нормально учимся, требовать чего-то своего от учителей и преподавателей, родители требуют чего-то своего. Мы живем по неким довольно, скажем так, гуманистическим или гуманитарным законам. А вот после 21 года общество церемониться с нами перестает. Оно снимает маску. И видно, что этим самым обществом правят жесткие законы джунглей, и у тебя есть всего-навсего два пути. Первый путь – это приспособиться к этим законам, войти в них, стать их частью. Ну, сказать себе, человек человеку волк. То есть в этом обществе, в любом обществе, которое нас окружает, вы мне можете все что угодно говорить про предыдущую общественную формацию. Этим обществом всегда правит цинизм. И мы с вами либо этот цинизм принимаем и становимся частью этого цинизма, начинаем жить так, как это общество нас зовет. Ну, например, вариант жизни, да, о котором говорила одна из наших слушательниц, жить развлекаясь или порхая, как бабочка. То есть пытаясь не взрослеть, но не старше 21, а скорее уж старше 18 лет. Либо в этом возрасте ты принимаешь внутреннее решение начинать бой, сражение. И сражаешься ты за собственную индивидуальность, за то, что ты прав, и за то, что в жизни существуют моральные критерии. В данном случае неважно какие. Социалистические, христианские, исламские, буддистские. Однако это суть, главная суть жизненного кризиса для меня. Выжить любым способом, но либо погубить, либо не погубить собственную душу, имея в виду вот это самое, полноправным членом какого общества я хочу являться. Я хочу являться полноправным членом общества, где люди уважают друг друга. Или я хочу быть членом общества, где люди продаются и покупаются. Я хочу быть членом общества, в котором люди имеют право убивать друг друга, лишь бы другим, это, тому, кто убивает, это было выгодно. Или я живу в обществе, в котором я буду бороться за то, чтобы другой человек не унижался. Это на самом деле столкновение двух жизненных начал. Только что наш радиослушатель назвал ее борьбой между душой и телом. Я бы назвал это борьбой между материальным и духовным. Борьбой между материальным и неким логосом в нас. Мы должны выбрать некую модель самого себя. Она может сложиться или решиться благодаря одной вспышке интуиции, одному действию по велению сердца. Но точно так же мы можем собственными руками убить свое собственное сердце, если наша интуиция и душа в этот самый нужный момент будут спать, не сработают, не услышат. Ну вот, пожалуй, и все. Не знаю, насколько вы со мной согласитесь или не согласитесь, но мне кажется, что все мы этот выбор уже проходили. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.